Глава 25. В гримерную принесли еще один букет роз. «От кого это?» — крикнул Тору, обращаясь к посыльному. «От пищевой фирмы, изготавливающей консервы из тунца и крабов», — начал объяснять мальчик, но Тору уже его не слушал. Мацуяма Юдзи стоял посреди комнаты, в сотый раз проверял настройку гитары. Он раскрасил себя с головы до ног. Волосы и тело половину бледно-лиловым цветом, а половину розовым. Джон Спаркс Симода лежал на кожаном диване и размахивал барабанными палочками, словно стучал по подвешенным в пустоте колокольчикам. Кто-то принес в гримерную кремовый торт, и Мацуяма потребовал нож, чтобы его разрезать. «Перед выходом на сцену нельзя есть сладкое, может стошнить», — предостерег его Тору. «Пофиг! Даже если я блевану или грохнусь в обморок, все равно не перестану играть на гитаре», — сказал тот, держа в одной руке кусок торта, а в другой — бутылку шампанского. Токумару стоял в углу. Двое молодых людей завязывали ему галстук. Хаси с раскрасневшимся от возбуждения лицом крутился тем временем перед толпой журналистов и фотографов. «Своими песнями я хочу спасти мир», — провозгласил он. «Моя миссия состоит в том, чтобы помочь голодным, больным и страждущим, которые уже не понимают, что им нужно». Хаси выплескивал такого рода слова перед каждым концертом. Он признавался, что нередко чувствует себя опустошенным, и тогда ему необходимо подзарядить батареи. Для этого имелись разные способы, в том числе сегодняшний — нести чушь перед толпой журналистов, напрашиваясь на идиотские вопросы. «Правда ли, что вы считаете свою музыку предназначенной не только для того, чтобы будоражить японских подростков, но и для спасения умирающих от голода людей?» Хаси со сверкающими глазами расхаживал по комнате, вокруг него вились два гримера, стараясь смазать гелем его непокорные волосы. «Ваша музыка является своего рода религией?» — спрашивал какой-то журналист перед двумя направленными на Хаси видеокамерами, стараясь крупным планом снять его фирменные кожаные туфли. На дальнем плане Китами вовсю наяривал на саксофоне. «Мне кажется, вы пытаетесь выдать свою музыку за религию», — настаивал журналист. «Можно ли так считать?» В этот момент из транслятора раздался голос Нивы, оповещающий о том, что до начала представления осталось 5 минут. Она успокоила, что сегодня перед входом будут дежурить 50 охранников, поэтому такие буйства и беспорядки, как в прошлый раз, исключены. Мацуяма разбил бокал с шампанским об пол и пригладил мокрой расческой свои блестящие волосы. «Религия?» «Ни в коем случае», — сказал Хаси. «Скорее, что-то вроде взрыва на станции метро, когда трупы разлетаются во все стороны, а чья-то задница свисает с киоска, как слива с дерева». Хаси ускорил шаг. «Вы утверждаете, что спасение возможно только через террор?» — спросил другой журналист, хлопнув Хаси по плечу, чтобы привлечь его внимание. «Не прикасайтесь ко мне!» — завопил Хаси. Оттолкнув журналиста, он бросился к Мацуяме, вырвал у него кусок торта и с силой швырнул его в зеркало. Кусочки крема разлетелись по всей комнате. Раздался звонок. Пора на сцену. «Хватит! Пошли!» — завопил Тору, обматывая шею капроновым шарфом. Китами остановился, чтобы глотнуть койки. Все бросились за Хаси. В первые дни после начала их выступлений в газетах по всей стране были напечатаны такого рода рецензии. Никого не удивляет дурной вкус рок-групп, но нынешние гастроли Хаси и его музыкантов достигли невиданных высот. Не хватает слов описать, что там творится, но читатель может представить себе тризну, где все упиваются в доску, выставляют себя полными идиотами, после чего каются в развязном поведении. Концерт начинается яростным соло на барабанах и продолжается бесконечными песнями Хаси, представляющими собой модификации таких шлягеров, как «Встретимся в Юракутё» и «Люблю тебя больше всех». Исполняя эти и другие песни под слабый заунывный аккомпанемент, приглаженный звук и ударные в роли своеобразного метронома, звучащие то сильнее, то слабее, Хаси мечется по сцене, самым непристойным образом кувыркается и пытается привлечь внимание зрителей к своей пляске смерти. Самое удивительное, а то и шокирующее в концерте, то, как изменился голос Хаси с тех пор, как 2 месяца назад появился его последний альбом «Остров Ио». Голос певца с того альбома напоминал голос юного певчего, изгнанного из церковного хора. А теперь во время гастроли он звучит как рычание тюленя в брачный период. Этот, так сказать, новый голос Хаси прилипает к вам, как липкая пленка, и не отстает даже после того, как вы приняли горячий душ. Мы спросили Хаси, как ему удалось изменить звучание, но он не захотел отвечать на наш вопрос серьезно и сказал, что отстриг себе кончик языка ножницами. Говорят, во время процессов над ведьмами, чтобы добиться у жертв признания, палачи вливали им в уши кипящий бараний жир. Именно таким образом Хаси со своими музыкантами пытались воздействовать на аудиторию. Ритмические пассажи шли бесконечной чередой. Потом подключался аккордеон, который в сопровождении монотонного бренчания гитары и саксофона выдавал заунывные мелодии. Когда Хаси пел, он входил в образ маргинала-подростка и одновременно старого шарманщика, протягивающего прохожим шляпу для сбора подаяния, увиливающего на автостраде от визжащих машин и бегущего прочь от взорванного небоскреба. Каждое свое выступление Хаси начинал трогательным блюзом о любви и дожде. «Пока я тебя жду, на меня капает дождь. Надеюсь, ты не промокнешь. Я буду ждать тебя в кафе рядом с небоскребом». Это была песня слепого пианиста, а дело происходило как бы в Лондоне, в годы войны между бомбежками. Под ударник, имитирующий бомбардировку, Хаси посылал в уши своих слушателей страх. Но не страх перед воздушными налетами, а страх поддаться своим инстинктам, рухнуть в бездну, когда взрывы бомб озаряют ночь, страх совершить нечто немыслимое, изнасиловать и убить сидящую рядом девушку. Или поджечь соседнее кресло. Стоило Хаси начать петь, как этот страх всплывал в его мозгу. А когда он укоренялся в головах слушателей, Хаси начинал петь по-настоящему, издавать пронзительные вопли, выдирать крики из-под собственной кожи, отчего в его ушах закипал бараний жир и сочился наружу через глаза, нос и рот. И тогда в зале все до единого поднимались и завороженно взирали на сцену, словно Хаси был гипнотизером. Гигантская, распотрошенная свинья, словно живая, кружила под куполом. Ее вываливающиеся внутренности пульсировали в ритме бас-гитары, кровоточащие алые вены и мясо напоминали бушующий океан, но не тот океан, где резвятся ангельские рыбки, а тот, куда в момент сотворения мира падают раскаленные метеориты, где бурлит лава подводных вулканов. «Сюда!» — приказал Хаси. «К моим ногам!» — завыл он. «Ты еще недостаточно безумен, еще многого не знаешь, тебе кажется, что ты все понимаешь, но ты жестоко заблуждаешься. Раскрой же уши, пусть туда вольется кипящий жир, и твое тело будет подрагивать на предрассветных рельсах, заваленных трупами бездомных собак, чьи внутренности дрожат на ветру. Пусть приходящий поезд взорвется, не успев тебя раздавить, но не волнуйся». Из разбитых окон будут выглядывать девчонки с накрученными волосами, украшенными топазами. Ты будешь представлять себя королем. Неужели тебе не нравится созерцать эту до омерзения знакомую картину, созданную твоим воображением? Зажги волшебный фонарь, включи старый проектор. Белая ширма отделяет тебя от стены, а по другую сторону этой грязной стены тебя поджидают внутренности свиньи». И если ты туда войдешь, ты обнаружишь там липкий мир сочных плодов и тропических ливней». По окончании концерта Хаси плевался в микрофон, выкрикивая имена музыкантов ансамбля. А с потолка в это время сыпались блестки, означающие окончание концерта. «Спасибо всем! Спасибо!» — бормотал он. «Мы ничего не сумели бы добиться без вашей любви. Я прошу вас помолиться сегодня вместе со мной за упокой душ трех девушек, убитых в парке, в Йокогаме 70 лет тому назад. Их зарезал сошедший на сушу моряк. Он вспорол им животы и оросил их своей спермой. Давайте же помолимся за их души. Помолимся за любовь, потому что только она может спасти наш мир. Благодарю вас!» После того, как Хаси закончил свою речь, толпа охранников с дубинками и сторожевыми псами окружила сцену и направилась к первому ряду зрителей, в то время как ансамбль выдавал заключительную песню «История только начинается». Хаси продолжал разогревать уже возбужденную публику. Все вскочили на ноги, зрители из первых рядов бросились к сцене, их сдерживали только лающие собаки. Мацуяма швырнул гитару в воздух, и свет погас. Хаси вместе с остальными музыкантами удалились за кулисы, на их месте появились охранники с собаками. В одно мгновение мираж со всеми его бомбами, свиньями и бараньим жиром рассеялся. Зрители толпой повалили к выходу, продолжая хохотать и отпускать глупые шуточки. Хаси поспешил в гримерную, где его поджидала Нива, сразу же заключившая его в объятия. Они долго целовались, после чего Хаси вылил себе на голову полбутылки пива, одним глотком выпил остаток, а бутылку разбил о пол. «Сколько тебе повторять одно и то же?» — раздался из транслятора крик господина Д. «Я, конечно, понимаю, что ты возбужден, но нельзя же вести себя как безмозглый подросток!» Мацуяма разделся до пояса, подошел к Хаси и принялся облизывать пиво пополам с потом, капающее с его шеи и лица. «По-моему, я гений! Тебе не кажется, что теперь у меня алюминиевая глотка?» — спросил его Хаси. Китами с грохотом выплеснул пиво в лицо Симоди, после чего тоже разбил бутылку, добавив осколков к уже разбросанным по полу. Когда господин Д сообщил по транслятору, что устраивает небольшой банкет в номере на верхнем этаже гостиницы, все бросились к лимузинам у запасного выхода, пробиваясь через размахивающих букетами и плюшевыми игрушками фанатов. Всякий раз во время гастролей в провинции господин Д устраивал после концерта банкет для местных шишек. И каждый, кто был достаточно богат, получал туда приглашение. Обычно банкет начинался короткими приветственными речами политиков и банкиров. Сейчас какой-то старик в смокинге вещал что-то о спорте и культуре, которые служат смазкой для более гладкого взаимодействия крупных городов и провинций, после чего все подняли бокалы с шампанским или коктейлем. По случаю банкета мебель из номера была убрана, и изящные жены местных врачей и деловых людей с бокалами в руках расположились на выставленных вдоль стен кушетках. Стол в центре комнаты украшали ледяные скульптуры птиц. «Мне непонятно, почему современной молодежи нравится красить волосы?» — сказал старик в смокинге, обращаясь к Мацуяме. «Я уж не говорю об этой ужасной цветовой гамме. Быть может, вы мне объясните?» «По-моему, так я эффектнее выгляжу на сцене», — ответил Мацуяма. «Я знаю немало людей, готовых загрести таких молодых парней, как вы, и отправить в армию, чтобы там приучить их к порядку». «В какую еще армию? Забавно». «Ничего забавного. В армии придется подчиняться дисциплине. В противном случае вас запрут в кутузку, а на утро вытащат оттуда и поставят перед всем взводом». «Ну и что?» — пробормотал Мацуяма. «Лично я не служил в армии», — продолжал старик. «Но если бы я там оказался, то не возражал бы против такого наказания». «Какого еще наказания?» «Предстать перед строем. Мне всегда нравилось, как офицеры отдают команды. Готовься, целься, огонь! В кино это выглядит очень впечатляюще». Джон Спаркс Симода обсуждал особенности циньской керамики с женщиной в красном вечернем кимоно, супругой владельца фабрики по изготовлению фарфора. Китами пересказывал местному журналисту содержание двух актов представления, которое должно было состояться на первом этаже. В первом отделении выступает иностранная стриптизерша, во втором парень, который сначала ширнется, а потом позволит всем желающим засунуть ему палец в задницу. Очкастый редактор газеты похлопал его потной рукой по плечу. «Знаешь, какой заголовок будет в утреннем выпуске моей газеты? Концерт как безумный хит!» Токумару, как со старым приятелем, вел серьезную беседу с президентом компании по производству теннисных туфель. Сначала они побеседовали о состоянии экономики, потом перешли к боксу и, наконец, вспомнили о гейском борделе «Некрополь» в Рио-де-Жанейро. Один только Тору чувствовал себя неуютно и пожаловался господину Д, что ему скучно болтать с этими старперами. «Меня ждут за дверями по меньшей мере три фанатки. Сколько я должен торчать здесь и слушать всю эту чушь?» Господин Д взглянул на часы. «Потерпи, осталось недолго», — сказал он и потрепал его по щеке. Когда иностранка скинула с себя все одежды, оказалось, что она довольно хороша собой, хотя кожа на животе и бедрах чуть обвисла. Тем временем Хаси затянули к себе на кушетку три дамы лет 50. У всех трех лица раскраснелись от шампанского, и они запихивали в морщинистые рты канапе с икрой, прикрытой крохотными ломтиками лимона. Все они старались прижаться бедрами к Хаси. «Когда вы пели, мне так и хотелось взять нож и отрезать кусочек от вашей ляжки», — призналась одна, прижимая руку к предмету своих желаний. «Какой хорошенький!» — восторгалась вторая. «Похож на девочку. Я не удивлюсь, если у него обнаружатся две очаровательные сисечки». «Мне тоже так кажется», — заявила третья дама в кимоно, которой недавно сделали операцию на горле. «При виде его я вспоминаю порнофильм, который видела когда-то на Гавайях. Там нацистский врач ставил эксперименты на заключенных и решил сделать одному юноше грудь и большую задницу, для чего пересадил ему новую кожу. Смотреть было неприятно, но выглядело в итоге потрясающе, обворожительно». Хаси посасывал свой коктейль, не совсем понимая, почему получает удовольствие от этих лапающих его теток. Он взял руку третьей женщины и запустил себе под рубашку. «Как видите, грудь у меня вполне мужская, волосатая. Но когда вы смотрите мне в лицо, вам кажется, что перед вами девушка. Нет-нет, не убирайте руку и попытайтесь представить остальные части моего тела. Кожа у меня нежная, грудь слегка набухшая, покрытая легким пушком. Если вы пощупаете мои мускулы, то ощутите под ними кости. У меня прекрасные руки и ноги. А если схватите меня за шею, будьте уверены, она не сломается. Даже летом я почти не потею, кожа у меня довольно светлая. Подумайте об этом и потрогайте волосы над моим членом, а потом испытайте удовольствие от прикосновения к члену. Сначала дотроньтесь до него чуть-чуть, потом сожмите, и вы почувствуете, как он разбухает. Теперь погладьте его пальцами и одновременно представьте мою нежную кожу ребенка, мою изумительную фигуру и волосы там, в паху. Уверен, что вас это возбудит». Хаси продолжал болтать, но думал при этом совсем о другом. Хотя ему и было приятно ощущать, как 50-летние женщины трутся о него бедрами. Господин Дэ уговаривал его быть терпеливым и поласковее обходиться с пожилыми дамами, поскольку они могут пригодиться в организации концертов и рекламы, но все это Хаси мало волновало. В этот момент худощавый юноша с крепкими мышцами закончил свое представление, восторженно встреченный аплодисментами. Ему удалось засунуть себе в задницу золотистое дилдо размером с крохотного младенца. Примечание. Имитатор фаллоса. Конец примечания. На этой ноте в начале 4 утра прием закончился. Когда Хаси направлялся в свою комнату, Тору окликнул его. «У нас будет для тебя в моей комнате сюрприз. Приходи, как твоя баба заснет. Оттянешься на всю катушку». Принимая душ, Хаси раздумывал. Что ему делать, если голая Нива полезет к нему? «Извини, дорогая, я устал». Возможно, впрочем, что она приняла сегодня снотворное и крепко спит. Он вышел из ванной и обнаружил, что Нива сидит перед зеркалом и снимает макияж. «Хаси, мне нужно кое-что тебе сказать». «Нельзя ли завтра? Я устал», — сказал Хаси, пододвигая к себе настольную лампу. «Завтра так завтра», — сказала Нива, укладываясь в постель. «Нива, ты хорошо спала в последние дни?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Кажется, ты перестала принимать снотворное». «Перестала». «Спокойной ночи», — завершил Хаси, но Нива тут же заговорила в темноту. «Когда я была маленькой девочкой, бабушка запрещала мне ходить на пляж. Она считала, что я еще слишком маленькая, и если пойду купаться, то могу утонуть. Она, конечно же, несла чушь, но сейчас я вполне понимаю ее чувства». «Давай лучше спать», — пробормотал Хаси. «Хаси!» — взбрыкнула она. «Зачем ты обрезал себе язык?» «Я уже тебе говорил, чтобы изменить голос». «Я не желаю тебе ничего плохого. Постарайся себе беречь. В последнее время ты, кажется, переходишь все границы. Не слушай того, что говорят другие. Делай только то, что тебе нравится». «Но я ведь сам принял это решение. И в конечном счете концерт оказался удачным. Разве не так? Именно благодаря тому, что у меня изменился голос». «Постарайся не потерять во всей этой неразберихе себя». «Ладно, хватит об этом. Тебе надо принять несколько таблеток снотворного и выспаться». «Хаси, ты приобрел славу. Теперь все готовы давать тебе советы. Всем хочется от тебя что-то получить. Чтобы ты пел еще сильнее, чтобы вкладывал в свои любовные песни больше сердечности, чтобы делал то или другое, но самое главное, чтобы тебе по-настоящему завидовали». «Я же просил тебя, давай спать. Ты, кажется, немного не в себе». «Извини, я прекращаю. Но знаешь, что сказала мне бабушка, когда опять не разрешила пойти на пляж, а я взбунтовалась?» «Откуда мне знать?» «Она сказала, не ходи туда, где не можешь прочно стоять на ногах». «Я засыпаю». «Хаси, ты скоро станешь отцом». Хаси широко раскрыл глаза. В полумраке занавески казались серыми. «У нас будет ребенок». Хасе показалось, что кусок занавески застрял у него в глотке. Он мучительно пытался что-то из себя выдавить. «Ребенок? Я стану отцом?» В сознании Хаси всплыл тот младенец, которого он когда-то похоронил в картонной коробке. Ему вспомнился сухой стук, когда он покачивал коробку с окоченевшим трупиком. Он никогда не задумывался о 9 месяцах жизни ребенка в утробе матери, но отчетливо представлял, как младенец с криком выскальзывает из нее, а затем как бы повисает в воздухе, поддерживаемый какими-то невидимыми нитями. Что если бы удалось выявить чудесную точку и нажать на нее? Неужели трупик в коробке как-то отреагировал бы? От этой мысли его замутило. «Поговорим об этом завтра, на свежую голову», — сказала Нива и мирно задремала. Решив, что уделил ей достаточно времени, Хаси, осторожно стараясь ее не разбудить, поднялся. Дверь в комнату Тору не была заперта. Там было темно, но Хаси различил очертания лежащей на полу девушки, на которой ничего, кроме туфель, на высоких золотистых каблуках не было. Она ворочалась, и от нее несло алкоголем. Когда Хаси включил свет, девушка принялась тереть глаза. Он вспомнил, что видел ее в первом ряду на концерте. Она швырнула в его сторону свою шляпку. Увидев Хаси, девушка приподнялась и обхватила его за шею. Она была крупнее, чем он. Вдруг ее каблуки подогнулись, и она рухнула на пол, увлекая за собой Хаси. «Хаси, это ты?» — пробормотала она с полузакрытыми глазами. «Ты на самом деле Хаси?» Он кивнул и коснулся ее твердых и блестящих грудей. «Возьми меня», — сказала она. «Терпеть не могу прелюдий. Возьми меня силой, пока я еще не мокрая. Мне нравится, когда мне доставляют боль», — проговорила она, раздвигая ноги. Хаси начал раздеваться, думая о том, что впервые оказался с такой стройной женщиной, без складок на животе и бедрах. Хаси уже 3 раза изменял Ниве, и всякий раз это были женщины ее возраста. Все 3 стеснялись раздеваться перед ним, и всякий раз ему приходилось закрывать глаза, а потом залезать в постель и прикасаться к телу, состоящему из складок дряблой плоти, будто бы и не имеющих отношения к бедрам, бокам и рукам. Тело было покрыто рябью, словно жидкая глина, такое тело ткнешь пальцем, останется вмятина. И тем не менее, это были до странного уютные тела. А девушка оказалась совсем другой. Плоть на ее бедрах и заднице была литой, твердой и не дрожала, как бы он ее ни тряс. Девушка доверчиво лежала перед ним, не обращая внимания на яркий свет и, раздвинув ноги, наслаждалась сама собой. Прошло несколько минут напряженной возни, но Хаси никак не мог возбудиться. Даже когда она приподнялась и взяла его член в рот, это не помогло. «Ну же, зайчик, покажи мамочке, какой ты тверденький», — мурлыкала она с набитым ртом. «Ну, что я тебе говорил? Он не может трахаться с молодыми!» — сказал Тору, появившись в дверях вместе с Мацуямой. Оба расхохотались. «Я думала, что у меня язык лопнет», — сказала девица, приподнимаясь. «Хаси, любовь моя, сдается мне, что ты импотент». «Вы что, подглядывали за нами?» — спросил Хаси. Оба, не переставая скалиться, кивнули. Хаси бросился на них, но Тору перехватил его руку и отшвырнул Хаси на кровать. «Спокойно, Хаси. Сейчас мы покажем тебе, как это делается», — сказал он, в то время как Мацуяма поставил девушку на четвереньки и расстегнул ширинку. Пряжка на его ремне позвякивала в ритме движения бедер. «Знаешь», — продолжал Тору, — «Симода прав. Когда геи продают свою задницу, они прекрасно понимают, что продают срам. А когда это делают девки, им все равно. Для них это такой же орган, как рот или нос, а потом могут даже настучать в полицию». Подмигнув Хаси, Тору подошел к девушке и носком ботинка из змеиной кожи пнул ее в покрытое потом бедро. «Хаси, детка, ты ведь сирота!» — засмеялся он. «Ты не знал матери, и теперь все, что тебе нужно от женщины, это отвислая сиська, к которой бы ты присосался. Мам-мам-мам-мам!» Хаси смертельно побледнел, схватил с ночного столика пепельницу и швырнул ее изо всех сил. Но Тору увернулся, и пепельница вдребезги разбилась о стену. «Заткнись!» — закричал Хаси, продолжая наступать. На этот раз Тору не стал уворачиваться, и Хаси, который был гораздо меньше его ростом, несколько раз ударил его в грудь. Тору продолжал смеяться, Мацуяма, завершив к тому времени свое дело с девушкой, оттащил Хаси. «Ты сирота, педик и шлюха!» — сказал Тору вполне серьезно. — Возможно, сегодня ты великий певец, но совсем недавно был сиротой, педиком и шлюхой, и никак не можешь этого забыть. А самое главное, не должен забывать. Нам, старикам, это известно, потому что мы долгие годы валялись в этом дерьме. И совершенно неважно, можешь ты трахаться с этой свиньей или нет». «Почему со свиньей?» — пробормотала девица, едва ворочая языком. «Потому!» — заорал Тору, пнув ее сильнее прежнего. «Хаси, ты даже не представляешь, сколько вокруг тебя жоп, готовых подставиться, стоит только чуть-чуть позолотить ручку. Но они тут же забывают, откуда явились, и воображают, будто родились в лимузине. Мы не хотим, чтобы это произошло и с тобой, ты понял? Неважно, какая у тебя сейчас жратва, какие хоромы, неважно, кто сегодня лижет твою задницу. Главное, не забывай, ты сирота, педик и шлюха. Мы бы никогда тебе этого не сказали, но сейчас мы все за тебя. У нас классная группа, не часто получается так сыграться, верно, Мацуяма? Никогда этого не забывай. Ты сирота, педик и шлюха!» Хаси хотел возразить, что это неправда. То есть неправда насчет него и пожилых женщин. Он не знал, как объяснить им, что в их мягких телах было что-то успокаивающее, напоминающее ему о той убаюкивающей комнате. Он хотел, чтобы они поняли, что это никак не связано с тем, что он сирота, и даже с тем, что он проститутка. Все дело в звуке, в том самом звуке, который они с Кику слышали много лет назад в резиновой комнате. Хаси начал петь, чтобы отыскать этот звук. Песни стали для него способом к нему приблизиться. Но услышать его можно было только в той мягкой резиновой комнате, в комнате, образованной голым телом женщины, внутренней поверхностью ее полных бедер, в комнате со стенами, полом и мебелью, в комнате, мягко сокращающейся и расширяющейся, пульсирующей и дышащей, в комнате, бесконечно поглощающей. Только там и можно было услышать этот звук. Из окна его номера был виден весь город. На противоположной стороне улицы заметны были следы банкета. Ледяные птицы превратились в бесформенные кучи, а на одном из столов спал тот самый худощавый парень, причем совершенно голый. Хаси смотрел в окно. Начало моросить, вокруг фонарей засверкали серебряные иголочки, но за толстыми стеклами он ничего не слышал и не чувствовал. Он вспомнил, как в школе смотрел в окно, когда Кику прыгал с шестом. Вдруг ему показалось, что пахнет чем-то очень знакомым. Он закрыл глаза, порылся в памяти, вспомнил и усмехнулся. Конечно же, запах талька. После удачного прыжка Кику обычно улыбался и махал ему рукой. «Это мой брат», — говорил он одноклассникам, указывая на Хаси. Далекий шахтерский островок и море поплыли за окном. И вдруг голый парень на той стороне присел и издал беззвучный крик. Хаси вздрогнул. Его лицо было прижато к стеклу, а взгляд устремлен на тело молодого человека. Ему показалось, что все стало прозрачным, взаимозаменимым. Голое тело, огни ночного города, море, островок его памяти — все слилось, и на какое-то мгновение он перестал понимать, где находится. Лицо его стало проваливаться между этими смутными образами, он начал падать, он не мог дышать. Невероятно толстое, покрытое каплями дождя, оконное стекло не давало доступа воздуху, закрывало от него все. Он изо всех сил ударил по нему, без результата. И тогда Хася заметил, что парень на той стороне улицы, жуя оставшийся с банкета кусок хлеба, машет ему своим огромным золотистым дилдо. «Вот и все, что тебе надо», — казалось, говорил он, — «у тебя все получится».